Когда не сказала тебе, а бросила его, как котенка. «Как котенка», — повторила она, и вдруг зарыдала в голос на крик. «Этого не может быть, мама! Этого не может быть!» Светлана подскочила к ней, прижала ее голову к груди, стала уговаривать, что она виновата. Да, но в том, что Сандрика нет, не виновен никто. Так случилось. Говорила это Светлана неубедительно, потому что знала, Наташка права. Виноваты все они, а теперь лично Марья. Тут Наташа сквозь рыдания, которые, как ни странно, что-то сбросили с ее души, сердца, какой-то тяжеленный камень, спросила. «Но как появился этот подонок там, на даче? Как? Вот что я не могу взять в толк». Она подняла голову и посмотрела на мать. Посмотрела с риторическим вопросом. А когда увидела вину в глазах Светланы, закричала. «Ты знаешь, хватит меня оберегать ото всего. Я уйду от тебя навсегда. Я уеду и не приеду. Я брошусь с горы вниз, и пусть меня растаскивают птицы. Поняла? Ты поняла?» Она вскочила. Глаза ее зло сверкали. Она была в невменяемом состоянии. И Светлана поняла, что теперь она должна сделать все, чтобы прервать эту уже безумную ситуацию. «Сядь», — сказала она твердо. «Сядь, успокойся. Я понимаю, что покоя быть не может, но ты должна смириться и молиться за него, и помнить его, и всегда, всегда думать о нем. И тогда он будет рядом с тобой». Наташа вдруг остановилась и стала слушать, как завороженная, а Светлана вдохновенно продолжала. «Ты что, не знаешь, что они всегда с нами? Твой отец всегда рядом. Я всегда могу сказать ему все. И знаешь, он отвечает, я чувствую. Вот это мои мысли и слова, а это его. Я даже знаю, что он сейчас говорит с тобой. Поняла? Ты совсем там стала приземленной, рациональной. Ты...» У Светланы кончились слова, а Наташа кинулась ей на шею со слезами и зашептала. «Мамочка, мама, ты права. Я такая, такая дрянная, такая глупая, злая и черствая, что меня, наверное, нужно было...» Она замолчала и спросила уже просяще. «Но ты мне скажешь? Ты же знаешь, кто виноват, что этот оказался там? Кто? Алиса? Она подстроила?» Тут Светлана снова сказала. «Сядь, я не могу так говорить, когда ты мечешься по кухне». Наташа послушно села и закурила. Светлана тоже. «Я не знаю, почему и как, но в этом изначально виновата Марья». «Марья?» — поразилась Наташа. Слезы высохли у нее на лице, остались бороздки. И сейчас Светлана даже была рада, что решается другая проблема. Кто виноват в том, что Наташа на какие-то мгновения не забыла о Сандрике, нет, отдалилась от этого известия. «Да, Марья. Алиса совершенно ни при чем». И коротко Светлана рассказала о задуманном Алисой празднике, о звонке Марьи, о ее Светланиных размышлениях, но потом согласии. Так появился Санек, которого она вначале и не замечала –